Глава 103. Наверное, никто, даже сами солдаты лунной армии, не ожидали, что уже на второй день после победы Хаджар поведет войска на северо-восток. Для всех это выглядело, как если бы генерал действительно не собирался воевать с самим Балиумом. Он так и не устроил в городе резни после всех тех взрывов и прочих укусов. Сдержал слово и полностью не опустошил запасы Гарнута. А весть о том, что казнили почти 1500 солдат, позволивших себе вольности, быстро облетела не только город, но и ближайшие области. Листовки, которыми забрасывали защитников, теперь распространялись дальше. Их развозили странствующие торговцы и путешественники. Они рассказывали о могучем и бесстрашном генерале, идущем войной на непобедимую секту Черных Врат. Кто-то не верил, другие насмехались, но с каждым днем в армию Хаджара вливалось все больше и больше людей. Да, численность — это хорошо, но к нему приходили вставать под штандарты не только обученные солдаты, дезертировавшие ради мести из своих армий. Были и смертные, и практикующие одиночки. Кто-то приходил с оружием и броней, но большинство, если не с вилами и топорами, то каким-то барахлом. Оружием примерно того же качества, как когда-то сам Хаджар купил у странствующего торговца в долине ручьев. И всех этих людей надо было одеть, накормить, распределить в отряд и вооружить. С каждым днем у Хаджара все прибавлялось работы, а время на тренировке сокращалось и сокращалось. За месяц марша к горным перевалам, где располагались различные павильоны секты, лунной армии пришлось поучаствовать в нескольких сражениях. Но эти сражения больше походили на несмелую толкотню среди детей. Видимо, не все воины и их генералы горели сильным желанием остановить армию, идущую в обход городов, торговых трактов и селений. И с каждой новой неделей вести об их продвижении уходили все дальше вглубь страны. Все чаще к их армии стали подъезжать обозы, груженные теплыми одеялами, одеждой и едой. Порой они получали даже военную помощь. В таких ситуациях Хаджар вспоминал о родном Лидусе. Понимал ли Примус, что его может ждать точно такой же поворот? Когда его собственные подданные начнут помогать захватчикам, лишь бы те их избавили от ненавистного гнета. Наконец они добрались до многочисленных деревушек, лежавших у подножия горного хребта. Именно благодаря цвету породы, из которой сформировалась горная цепь, и получила свое название секта. Он был черным, как душа самого жуткого грешника, когда-либо попадавшего в бездну. К этому времени уже задул северный ветер, принося с собой холода. Падали с деревьев листья, желтела трава под ногами. Хаджар приказал встать лагерем и тут же отправил инженеров в ближайший лес. Он не собирался уповать на простой случай и поручил выставить заградительные барьеры. Ежи, частокол, ловушки с кольями, рвы и защитные чары серы. Все это было направлено на защиту лагеря от ненужных проблем. К тому же армия, даже опережая его подсчеты, разрослась до 2,5 миллионов. Учитывая, что балиумцев теперь среди них было большинство, это создавало постоянное напряжение в лагере. Невооруженным взглядом, по одним лишь палаткам было видно, насколько отдельно располагались люди 2 королевств. Они не доверяли друг другу и имели на то все основания. «Мой генерал!» — в шатер к Хаджару, занятому кормлением все так же нерастущей Азреи, влетел телохранитель. Хаджар оторвался от своего питомца, если наглого котенка так можно было назвать, и посмотрел на воина. Он не видел лица, скрытого тяжелым шлемом, но чувствовал исходящее от подчиненного волнение. Довольно необычное состояние для бравых телохранителей. «Да, Гривен?» «Мой генерал, к лагерю приближается практикующий из секты». Хаджар вскочил на ноги. Азрея, недовольно мяукнув, успела соскочить на пол и еще раз, недовольно мяукнув, в два прыжка очутилась на кровати. Свернувшись клубком и посасывая кусок вяленого мяса, она вновь заснула. «Сколько их?» — Хаджар поднял приставленный к столу меч и подвязал его к поясу. «Ну, не томи, сколько?» «Один, мой генерал». «Один?» «Да». Хаджар нахмурился. Какого демона к нему решил пожаловать всего один сектант? Или черные врата были настолько в себе уверены? Хотя за тысячелетия абсолютной гегемонии в данном районе у них имелись все причины для подобного поведения. Выбежав из шатра, Хаджар на ходу отправил гонца за Серой и Неро. Вскоре, волнуя солдат, они уже втроем спешили к границе с лагерем. Несколько командующих, которым тоже доложили о прибытии посланца секты, присоединились к Хаджару. Среди них оказался Иллиргон, одевший полный боевой доспех и взявший в руки ростовой меч. Видимо, в Балиуме было очень популярным тяжелое оружие, так как это уже едва ли не пятый практикующий с подобным клинком. Остановившись у обозначенной прорехой в чистоколе входа в лагерь, Хаджар положил ладонь на рукоять лунного стебля. Не из-за страха, а скорее для спокойствия окружающих. К ним же, по желтеющему полю, действительно приближался ученик секты Черных Врат. В классическом для их братьев черном балахоне. На груди у него болтался стальной талисман в форме Ха. Сектант не носил ни доспехов, ни сапог. Из оружия у него была лишь коса, обратная часть которой была выкована в форме черепа. Древко же, судя по источаемой им энергии, вытесали из особой породы дерева. Породы весьма дорогой и редкой, так что вряд ли к ним ехал обычный ученик. «Ублюдок!» — прорычал Лергон, перекладывая меч из руки в руку. Хаджар присмотрелся. То, что поначалу показалось маленьким и очень странным осликом, на деле оказалось человеком. Сектант ехал к ним на спине голого, обожженного, покрытого шрамами человека. Лица его видно не было. Его скрывала серая тряпка с выведенными на ней красными рунами. «Я его прикончу!» — Лергон уже замахнулся мечом. «Уведите офицера!» Хаджар перехватил меч балиумца и одним движением вернул его обратно в ножны. «Уведите немедленно!» Солдаты подхватили Лергона за руки и потащили в лагерь. А тот все кричал: «Я убью тебя! Убью!» Хаджар вновь повернулся к сектанту. Боги и демоны ему в душу, если этот некто не улыбнулся. И не так была страшна его улыбка, если бы Хаджар не различил неровный ряд зубов, а заточенные до бритвенной остроты акульи клыки. Такими можно легко вырвать глотку из шеи человека или откусить кусок плоти. Собственно, на теле человека, служащего вместо осла, действительно виднелись подобные шрамы. Хаджар сначала думал, что это следы от укусов зверей, но теперь понимал, что нет, от людей. «Здравствуй, прославленный генерал!» — приветствовал его сектант. Как и положено, он вытянул вперед правый кулак и приставил к нему раскрытую ладонь. Скрипя сердцем, Хаджар ответил тем же. Банальные правила приличия еще никто не отменял. Они, в свою очередь, не различали врагов и союзников и в равной степени относились ко всем. «Поговорим?» Голос у сектанта был пропитан чем-то вязким и темным. «Поговорим», — кивнул Хаджар.